Восьмая звезда. Поезд шел из Ленинграда в Свердловск. Ярко-желтый кленовый лист прилип к мокрому стеклу, где-то у Тихвина, и был теперь так далеко от родного дерева, как не занес бы его ни один осенний ветер. Лишь вечером поезд вырвался из-под низкого облачного свода. Впереди синело чистое небо, и первые звезды дрожали над черными кронами тополей. Через несколько минут поезд остановился на маленькой станции. Красный огонь семафора светился впереди. Узнав, что путь не откроют, пока не пройдет встречный состав, я вышел на перрон. Это была обычная маленькая станция, каких сотни встречает на своем пути пассажир. Коричневый домик, желтый свет в окнах, палисадник с кустами акации, высокие, нависшие над крышей тополя. Влажный ветер изредка пробегал по их вершинам, и тогда одинокие листья падали на дощатый перрон. Я вынул папиросы и, достав из коробки последнюю спичку, закурил. «Дяденька, у вас коробка пустая?» — раздался позади мальчишеский голос. Я обернулся. Двое ребят стояли передо мной. Один в школьной форме, только фуражка на нем необычная, серая, а наползающая на уши мичманка с крабом. Другой поменьше, оделся в громадный, видимо, отцовский ватник и завернулся в него, как в тулуп. Должно быть, ребята лишь на минуту вышли из дома. Оба выжидающе смотрели на меня. «Какая коробка?» — удивился я. «Ну, спичечная, мы наклейки собираем», — пояснил старший. Я отдал им коробку. При свете, падающем из окна вагона, мальчишки разглядывали этикетку. На ней вокруг улыбающегося земного шара мчался спутник. «Есть у нас такая», — вздохнул обладатель мичманки. «Но все равно спасибо». Он обхватил малыша в ватнике за плечи. «Айда домой, Васек». «Подождите». Остановил я их и нашарил в кармане другой коробок. «А такая у вас есть?» Васек смущенно почесал веснушчатую переносицу. «Есть. Нам бы с космической ракетой». Я развел руками. Коробки с ракетой у меня не было. «Нечего им спички давать?» Раздался вдруг сердитый голос проводницы. Она стояла в тамбуре и с неприязнью разглядывала ребятишек. «Подожгут еще чего?» «Нам спичек вовсе и не надо», — удивленно сказал Васек. «Нам коробку. Пустую». «Пустую», — проворчал проводница, скрываясь в вагоне. «Знаем». Васек запахнул поплотнее телогрейку, и мальчишки пошли, не оглядываясь с перрона. Мне не хотелось, чтобы они думали, будто я заодно с проводницей, как-то обидно стало. «Послушайте», — окликнул я ребят. «А разве бывает с космической ракетой? Я таких наклеек не видел». Санька обернулся и вдруг шагнул назад. Мне показалось, что у него промелькнула хитроватая улыбка. «Мало ли кто чего не видел», — сказал Санька. «А вы знаете, сколько звезд в Большой Медведице?» Я без колебаний ответил, что в ковше Медведицы 7 звезд, и под торжествующим лицам мальчишек понял, что совершил какую-то ошибку. «Смотрите», — сказал Санька, показывая в небо. «Там уже ярко проступали созвездия. Видите? Среднюю звезду в ручке ковша. Так, рядом с ней, чуть влево и вверх, еще одна, 8-я». Старательно вглядываясь, я увидел еле заметную звездочку. «Видите?» — обрадовался мальчик. «Ее не каждый видит. В Древнем Египте воины проверяли на ней свое зрение». «А это ты откуда знаешь?» Он пожал плечами. «Так, читал». Я еще раз отыскал глазами 8-ю звезду и представил вдруг теплую ночь, согретую дыханием близкой пустыни. На загадочном лице сфинкса метались красные отблески жертвенных огней. Лунный свет струился по склонам пирамиды, тускло блестели бронзовые щиты. Молчаливые люди стояли неподвижно и смотрели в темно-зеленое небо, где над самым горизонтом висела, прокинувшись, бледно-звездный ковш Медведицы. И была тишина. Лишь трещало в жертвенниках пламя, да изредка тихо звенел щит, коснувшись копейного древка. «Слушай», — спросил я, — «в небе столько больших и ярких звезд. Почему же вы собрались на такую тусклую маленькую?» Ребята переглянулись, словно советуясь. «Откуда вы знаете?» — резко ответил Санька. «Может, она больше и ярче в 100 раз, чем полярная звезда. Она, может, просто очень далеко». Васек беспокойно потянул его за рукав. «Пойдем домой, Сань». Больше я ни о чем не расспрашивал ребят. Видимо, у них была какая-то своя тайна. «Может быть», — только и сказал я. Семафор вспыхнул зеленым светом, и я вскочил на подножку. «Ну, «Прощайте, космонавты!» Они кивнули и пошли к маленькому домику, желтые окна которого ярко светились за кустами акации. Недолго смотрел след мальчишкам и забыл прочитать название станции, когда вокзал медленно проплывал мимо вагона. Так и не знаю, что это была за станция. Помню только, что шумели там высокие тополя, и неяркие огни робко мигали на стрелке. Черные деревья набирали скорость за окном. Летели мимо едва различимые столбы, тихо плыли далекие огоньки. Лишь звезды висели неподвижно, и среди них восьмизвездная медведица. Если бы кто-нибудь рассказал суровым воинам Древнего Египта, что через тысячи лет 12-летний мальчишка решит лететь к далекой звезде, по которой они проверяли свою зоркость. Они посмеялись бы, наверное, покачивая тяжелыми шлемами, и сказали бы, что все это сказка, если только мальчик не будет сыном богов. 1959 год.